Что происходит в сыне? Вот сейчас я буду рассказывать о неких чудесах, на которые наука еще до конца не знает ответа. То, что известно, я вам расскажу. Ну, чья-то будущая опять Нобелевской премии. Когда-то, наверное, нам расскажут. Что известно, расскажу еще раз. А что неизвестно, ну, неизвестно пока. А что? Вот смотрите. Вот наше энергетическое поле в семье. Вы, наверное, помните закон сообщающих сосудов. Напоминаю тем, кто призабыл. V-образная прозрачная колба. Наливаем туда водичку, она протекает сюда. И как бы мы эту колбу ни повернули, вода будет всегда на уровне. Это закон. Закон сообщающих сосудов. Реки текут, ручейки текут по этим законам. Вот здесь на уровне тянут, они выравниваются. Это мы все знаем. И вот на семейном пространстве, по семейным родственным каналам, каким образом, пока неизвестно, ученые занимаются, но мы знаем, что энергетика выравнивается, она как-то выравнивается. И вот нормальная семья, вот их энергетическая составляющая ровненькая. У нас в семье папа есть, вот он. Это несчастный человек, это табашник. Несчастный человек, но он папа не сумасшедший, он дома не курит, дома курит только такие странные люди. Он курит где-то там на улице, там травится, сосет табачные соски и приходит в семейное пространство. Дома есть мама, вот мама в семье. Я не буду огромную семью рисовать, как он Виктор Павлович, он герой у нас. Пять детей, он еще мечтает троих завести. Он вообще герой. Его любить надо на руках носить. Но я вот такую, трое деток, трое, классический вариант, трое деток. Трое деток. Здесь никого, табашников нет, ни одного человека. Несчастный человек, только вот этот. Вот он там, высосал эту заразу. Пришел домой, как бы безголовый и бессердечный, вот без этой защиты. А с кем папа у нас родственник? Нет, с мамой он не родственник. С детьми он родственник. И вот желает он или не желает, а деток к этому подлецу, с этой секунды это подлец, кто знает об этом. Кто не знал, это несчастный человек. С сегодняшней секунды это подлец. Он начинает забирать энергетическую составляющую деток. У них убывает, у них убывает. А к этому подлецу прибывает, а ему хорошо, а ему больно, он получил еще и наркотики плюс ко всему. То есть он пришел в семейное пространство, его все видят, уважают и ценят, а в семье какой-то дискомфорт. Уже напрягалась головная боль, этот уроки не хочет делать, этот начал кашлять, этот вообще там что-то такое, каша, чихание, аллергия у кого-то. Не могут понять, что в семье происходит. А в семье происходит элементарно. У мамы тоже убыло. У мамы ушло к деткам и опять к этому подлецу. Вот ведь что. А ему хорошо, ему вольготно. В семье живет табачный энергетический вампир. Это кастическая ущербная семья с нарушенной энергетической защитой. Это только на энергетическом уровне. Если говорить на химическом, я уже вам говорил, они все созависимы на химическом уровне. А на энергетическом это несчастная семья. Это ущербная семья. Вот сейчас ко мне подходила коллега, ее приглашают на комиссию по наркотикам. Здесь ваша городская комиссия. А потом они придут сюда, к нам, эта комиссия, на наш круглый стол. Ее сейчас приглашают по деткам, по ее деткам. И начинают заниматься тем, кто уже все. Как говорят, поезд ушел. А заниматься-то надо. Вот она, классическая ущербная семья в школе. Вот если это мы просмотрели, то тогда уже мы занимаемся последствиями, а не настоящей предупредительной профилактикой. Не типичная, третичная, там еще такая семеричная, уже сегодня что только не говорят. Это не дело, это не профессионалы. Это люди, которые не понимают, чем занимаются. Они вроде работу делают, вроде хорошее дело делают. Но это последствия, братцы мои, это не решение проблемы. Мы-то призваны, чтобы корчевать. Вот это корчевка, вот если это и проблема, и в этой семье мы займемся. И займемся конкретным человеком, и расскажем ему, что он делает, что он вампир настоящий, энергетический в семье. Он правду это не знает. Ну, не буду больше. А то расстрою. А хватит про этот вагонище. Следующее вагонище у нас винный. Как уже вы сейчас сказали, вино о вине, мы что-то говорили, в общем, все ясно и понятно. Следующий вагон – пивной. О пиве тоже говорили, заикались. И теперь мы уже знаем, что такое пиво, И все понятно. А следующий вагон токсикантов, летучие токсиканты. Да, это проблема. За ушедший год, за прошедший год, 9-й, в Российской Федерации ушло в мир иной несколько сотен маленьких детишек в возрасте 7-8-9-10 лет. Они ушли. Ушли почему? Берут бензин, берут пятновыводитель, берут там клей, целлофановый пакет на голове, скрытные места, это чердаки, это подвалы, это кусты какие-то там, неважно где, где мы их не видим. Вдыхают эту гадость, они говорят, мы смотрим мультики. Я специально выяснял, какие мультики они смотрят. Одного, второго, третьего спрашивал. Они говорят, да, дядя, я сейчас мультики мы смотрим. И говорю, ну а что вы там видите? Вы мне нарисуете на бумаге. И они мне нарисовали примерно то, что мы с вами когда-то, а иногда и сейчас еще появляется, идет заставка российских новостей, бегут кони, и вот там что-то такое, и вот там что-то ломается, переворачивается. Вспоминаете заставка? У меня такое ощущение, что это делал наркоман. Токсикоман, точнее. Такое ощущение. Вот примерно так мы это видим. В свете причем, все в свете. А потом он падает в обморок, а целлофан на голове помочь некому и задыхает. Вот и все. Но и те, которые не задохнулись, те, которые не ушли, к счастью, в мир иной, они уже не люди. Кора головного мозга уже никакая. Там полурастворилось все или растворилось. Это инвалиды. Инвалиды уже вот в этом возрасте. Поэтому мы выделяем. Да, на фай, пожалуйста, на фай. Давайте запишем эту заразу. Наркоконтроль как у нас этой темой не занимается. Хотя мы их призывали, призываем и будем призывать. И, наверное, вот Иванов сейчас пришел, новый руководитель наркоконтроля, может быть, заинтересуется этой темой, но пока подвижек серьезных не видим. Следующее. Водочный вагон. Водочный. Спиртовый. Ну, водочный, что о нем говорить? Все ясно и понятно. Меня, правда, иногда спрашивают. Александр Николаевич, а что хуже? Водка или вино? Или вино? Конечно, с точки зрения втирания в доверие молодым женщинам, девушкам, подросткам, конечно, намного опаснее вино. Безусловно. Оно рекрутирует подрастающее поколение. И они попадают в эти путы. Потому что вино бывает неприятным, сладковатым даже бывает. Вообще нет. А водка, она противна, она гадкая, неприятная, это все отвергает молодежь, они от этого уходят. Но с точки зрения спиртуозности, конечно же, водка несет больший урон, так как она уничтожает большее количество нейронов в сравнении. Но и то, и другое гадость самое настоящее, и сравнивать тут не надо. А вот что касается спирта, тот же Николаев, бывший президент Сахай-Якутии, как-то звонит мне в середине 90-х годов, это было очень давно, когда он там еще был президентом, и говорит, хочу внедрять доктрину здорового, трезвого образа жизни на своей территории. А я-то знаю, у меня агентура везде есть. Ну, агентура, я в кавычках говорю, конечно, нормальные коллеги, нормальные соратники, которые мне рассказывают, что творится в том или ином регионе. А мне там рассказали, что Николай ездит по региону, по своей республике, а республика огромная, 100 Голландий, и говорит, надо культурно пить, заниматься спортом и культурно употреблять алкоголь. Вот это здоровый образ жизни. И я ему отвечаю. Михаил Васильевич, конечно, мы поможем. Конечно, поедем к вам. И, конечно, наши ученые окажут свое воздействие. Но при одном условии. Сначала мы с вами съездим в одно место, и место это называется, я ему назвал это место, это был Центр обслуживания авиации всего бывшего Советского Союза. А потом России, а потом уже ничего и никого не обслуживали там. Это из Якутска лететь где-то 3 часа на самолете, на север, на самый-самый север. Но только я попросил его, чтобы никаких нам, никто об этом не знал, о нашем прилете туда, ни глава администрации, ни его жена, это президента, ни помощники. Надо отдать должное президенту, молодец, оказался честным человеком. Говорю, только летчики должны знать, что мы с вами летим туда. Прилетаем. Там было 3 школы раньше. по учащихся. Сегодня осталась одна школа, и то не полная. Люди вымирают напрочь, свели все просто. Глава администрации алкоголик, все там пьяницы последние. А что там делается? Вот эти цистерны со спиртом огромные, да? Их раньше охраняли, а потом не охранять не стали. Берешь ведро, подходишь к этой цистерне, наливаешь спирт на ведро, идешь домой и делаешь то, что тебе хочешь. Что тебе хочется? На дармочинку. Спились все. И могил немерено,